Глава 46. Заур. «В смысле застукала тебя в постели? Ты что, Тане изменил?» Мама теряется в лице, смотрит на меня ошарашенно. «Нет, не изменил, не по своей воле!» Пытаюсь возразить, но мать поднимает руку и затыкает меня. «Как это не по своей воле? Ты мне сказки здесь не рассказывай!» «Ты что, баран, которого за веревочку увели от жены к другой в постель?» «Не к другой, мам, своей изменял!» «Ты изменял Тане в вашей супружеской постели?» Мама в полном афиге. «Ты в своем уме?» «Я-то в своем», — хмыкаю. «Но меня подставили, понимаешь, секретарша моя!» «Секретарша?» Делает акцент на этом слове мама. «Ты же поменял свою секретаршу на взрослую тетку. Что, на возрастных потянула?» «Нет, это бывшая секретарша все устроила. Знаю, звучит нелепо, но все именно так. Меня подставили, опоили возбудителем. Я не хотел изменять Тане. Все рассказываю маме как на духу. Она сама женщина и может посоветовать мне, как быть дальше с женой. Хорошо, что мама теперь напряженно слушает, не перебивая дурацкими уточнениями. «Что скажешь, мам?» Спрашиваю после того, как вывалил на нее все, что у меня на душе. «Я скажу, что ты полный идиот». Мама встает и делает еще одну добрую порцию кофе, на этот раз себе. «Таню ты, конечно, просрал капитально». «Таня выгнала меня из квартиры. Я же на нее купил недвижимость, как идиот». «Значит, признаешь, что идиот», — констатирует мама. «Я бы на месте Тани убила тебя». «Ты что творишь, Заур? Ты вообще нахрена поперся ей трубы чинить? Что, давно запал?» «Нет, не запал. Ну, флирт у нас был. Это бодрило, но ничего более. Я Таню люблю, понимаешь? А то так было, для тонуса!» «Я просто в шоке от тебя, Заур!» «Мам, ну что ты в самом деле взъелась? У меня на руках результат анализа моей крови, где черным по белому сказано, в крови имелся возбудитель. А это прямое доказательство подставы. Синявкину я заставил выпить экстренную таблетку, так что никаких последствий тут тоже не будет. Тебе не кажется, что степень наказания, которую определила для меня Таня, слишком уж превосходит степень моей вины?» «Заур, алло! О чем ты вообще говоришь?» Щелкает мама пальцами у меня перед глазами. «Очнись! Таня дочь твою носит под сердцем. Какой к черту флирт? Какая бодрость? Вы что, 20 лет в браке прожили, что жена тебе приелась и тебя на сторону секретарши потянула? Вы с Таней вместе 1,5 года!» «Да у вас самый расцвет отношений должен быть! Какого хрена ты, сын, флиртуешь со своими секретутками? Ты не подумал, как Таню ранил своими выходками? Не подумал, что ей волноваться нельзя? Ведь любое ее волнение впоследствии скажется на твоем ребенке». «Я думала, что ты более ответственен. А ты такой же, как и твой непутевый дружок Эмиль». «Мам! Да Эмиль, прости меня за выражение, трахает каждую юбку. Изменяет жене направо и налево, она тихо сидит и детей ему рожает. Я же один сраный раз, и то не по своей воле, и все. Трагедия. Да Таня меня простить должна была и понять. А она выгнала». «Заур, ты на ком женился, помнишь?» «Помню». «Мы с отцом были против, помнишь?» «Помню». «Ты настоял на своем, что любишь ее, и тебе не важно, какой у нее менталитет. Так?» «Да». «Так вот, Таня не Зарина. У нее совершенно другой менталитет. И терпеть твои выходки и гулянки, как другие жены твоих друзей, она не будет». «Но...» «Нет, Заур. Ты знал, на ком женишься. Нас не слушал. Мы пошли тебе навстречу, приняли твой выбор, приняли Таню как свою. Таня родит твоего ребенка под твоей фамилией. возвращай ее как хочешь. И пусть тебе эта ситуация станет хорошим уроком, когда в следующий раз тебе захочется взбодриться. И что ж мне делать, мам? Силы окончательно покидают меня, и я роняю голову на руки. Сейчас иди проспись. А потом? А потом я позвоню Тане. Попытаюсь поговорить с ней. Хотя я на ее стороне, Заур. Но у вас общий ребенок и брак. Вы должны пойти на компромиссы по отношению друг к другу.